Глава шестая. Красная луна. Кирия с Мозайкой сидели в жарко натопленной избе. Друзья разговаривали и рукодельничали, подгоняя по росту зимнюю одежду. Протыкали кожу острыми толстыми шильями, продевали и затягивали кожаные тесемки. На такую холодную зиму одежды у них с собой припасено не было, но все недостающее им дали дривы. Хоть время было и позднее, на Дривском подворье народ не спал. Здесь, в Ладве, болотные венды, как и арии, жили своей общиной. Дривские купцы, возившие товар в земли Ингри, и те, кто пошел на службу в войско к Учаю, вместе заняли два больших подворья, объединявшие несколько принадлежавших одной семье домов. Конечно, тесно и шумновато, но в тесноте не в обиде. Мозайку очень утешало общество дривов, их разговоры, дружеские шутки и смех. Хорошо быть в тепле, когда за стенкой полные дровники, а рядом сильные веселые друзья. С ними царивший снаружи ледяной мрак отступал и казался совсем не страшным. За прошедшие дни Мозайка привязался к дривам. Хоть Учай и не угрожал ему больше и вообще, казалось бы, не обращал на него внимания, волчий пастушок по-прежнему не доверял брату Кирье. А рядом с дривами, в особенности с Ворлыгой, он чувствовал себя в безопасности. Кирья была по-прежнему неразлучна с другом. Однако ей не давали покоя мысли о слепце Зарни. Первая встреча с ним глубоко поразила ее. Тут одного взгляда хватит, чтобы понять. Да, чародей. Досадно, что не удалось побеседовать с ним, задать давно гложащие вопросы. Да как поговоришь при брате? И вообще, мало еще лезть в разговор взрослых. От раковицы следует помалкивать и ждать, пока спросят. Теперь ждать, пока гусляр позовет. Или попробовать напроситься на разговор, а если прогонит? «Нет! Если сам меня сюда привел, не прогонит», — размышляла она, примеряя теплую рукавицу. Та села на руку чуть ли не по локоть. Ну и ручище у дривов. Это как раз для Ворлыги. Кирью и Мозайку удивляло, как быстро беглец Ворлыга стал одним из первых людей среди дривов Ладьвы. Потом уж, дичка им рассказал, этот дрив и раньше был непрост. «Он и прежде был вождем из первых, до рода его больше нет», — объяснил парень. «Все в наших краях знают Вереса, до последнего оборонявшего мравец. Или Ворлыгу, который на большаке мстил арием за убитых». «Видали, какая нынче луна взошла?» — спросил один из древов, входя в избу и сразу устремляясь к горячей печке. «Словно в крови плавает, аж смотреть жутко». «Да, тут нечасто такое увидишь», — кивнул другой, торговавший в Ладве не первый десяток лет. «Местные говорят, то и чур взглянул на мир своим кровавым оком. Такая луна означает раннюю зиму. Суровую и многоснежную». «Ох, завалит нас выше крыш», — покачал головой его товарищ. «А что весной начнется, не приведи боги? Реки разольются, все долины затопят. Хоть в муравьиные леса уходи». «Почему бы и не уйти?» — подначил Дичка. «Там хоть сухо». Вновь послышались смешки. «А жрать что? Тебя? Там же ни зверей, ни птиц». «Весной братцы голодные проснутся. Думаешь, станут разбирать, чье там мясо само прибежало?» Кирья с Мозайки переглянулись. Обоим вспомнились пройденные пути дорожки, куда забредают разве что колдуны, отпуская душу в странствие. Да и то опасаются соваться без провожатого. «Мы прошли вдоль кромки, по самой границе», — подумала Кирия. Привиделась белая стена ледника, сияющая в ночи, грохот водопадов, то нараставший, то затихающий. Шум близких обвалов из темноты и порой жутковатый рев неведомых хищников. Дривы хватались за копья, но змей, то есть дед Вергис, не сбавлял хода, и они поневоле следовали за ним. Никогда бы сами они не осмелились пойти таким путем. «Посмотрите на небо», — как-то тихо сказал Варлыга, указывая вверх. «Оно было не черное, а беззвездное, красноватое». Шли бесконечно долго. Кто его знает, сколько длится ночь за кромкой, пока Кирия и Мозаика не свалились от усталости. Утро же застало беглецов совсем не там, где они устраивались на ночлег. Их окружала зимняя дубрава. Должно быть, летом она была великолепна. Даже голые, лишенные листьев деревья внушали почтительный трепет. Мозаике сразу вспомнился дуб, в котором его дед устроил себе жилище. Тут таких были десятки, возвышавшиеся над молодой порослью. Здесь уже выпал снег, хоть еще и не глубокий. Он не скрывал звериных скелетов, валявшихся там и сям среди этого древнего леса. Мозаика узнал скелеты лося, медведя, множество существ поменьше. Попадались и вовсе неизвестные твари. Некоторые выглядели настолько пугающе, что даже представлять не хотелось, каковы они были при жизни. Целый день до сумерек беглецы шли через этот лес. Подмороженные сухие листья хрустели под ногами, и нигде ни звери, ни птицы. Лес казался мертвым. Ближе к опушке кости встречались часто, но чем дальше, тем реже. Видно, зверям не удавалось зайти далеко. Что же их погубило? Оказалось, Варлыга и Дичка знали. «Повезло нам, что уже зима», — широко улыбаясь, заявил Дичка. «Братишки, страсть, как снега не любят. Сразу в муравейнике прячутся. Встретили бы их, пришлось бы уговаривать вас пропустить. А послушаются или нет, только Ячур знает». «Вот радость-то!» — содрогнулся Мозаика, когда понял, о каких братишках толкует Дривы. «Да хуже этого леса на свете нет. Приди мы сюда до снега, нас бы живьем тут сожрали». «Никогда не брони огневушек», — строго сказал ему Варлыга. «Они наши родичи, побратимы. Они истерегут земли Дривов с севера, оберегают нас от чудищ Салаунских гор. Огневушки прекрасно различают, где свои, где чужие. И с чужаками безжалостны». «А мы свои», — радостно объявил Дичка. «Уже недалеко осталось». Так и вышло. Когда муравьиная дубрава закончилась, ее сменили обычные березняки и ельники. И вот, наконец, путешественники вышли на берег большого озера. Несмотря на холода, оно почему-то не замерзло. У дальнего края того озера Мозаика сразу заметил плот, а на нем диковинный домик. «Ух, и жутким же мне показался этот Зарни!» Голос Мозаики вырвал сестру Уча из власти видений. «Ничего не жуткий», — тут же запальчиво объявила Кирия. «Он такой... такой...» Она умолкла, не найдя слов. «Твой друг прав, Кирия», — сказал незаметно подошедший Варлыга. «Зря Уча с гусляром надумал водиться. Никто здесь не знает, кто этот непростой слепец. Откуда взялся и чего на самом деле хочет? Мне рассказывали, как он игрой на гуслях мороки наводил». Варлыга подумал и вдруг сказал, глядя перед собой в пространство: «Надо бы нам уходить отсюда». Разговоры затихли. Взгляды Дривов устремились на вождя. «Ты хочешь уйти, Верес?» — огорченно спросил старшина купцов. — «Да, к своим, в Мравец. И вам бы тоже лучше отсюда убираться». — «Почему?» — «Нутром чую», — задумчиво ответил Варлыга. — «Уж поверьте, чутье меня не раз выручало. Скоро тут в Ладве начнется нехорошее». — «Что именно?» — послышались обеспокоенные голоса со всех сторон. — «Не знаю. Но добра не будет, это точно. Ноги бы унести». «Я никуда не пойду», — прошептала Кирия. «А я бы ушел с Дривами», — тихо сказал Мозаика. Помнишь, как у чайка мне на прощание нож в спину кинул? Я едва увернулся, а до того требовал, чтобы я призвал дядек и натравил на арьяльцев. «Дядек?» — поднял бровь Варлыга снова, как бы случайно оказавшись рядом. У рода Хирвы были верные хранители, волчья семья. В глазах Дрива зажглось любопытство. «И ты можешь их призывать?» «Я нет. Дед Вергис умел. Вот у чайка решил, что я тоже могу». «Да ничего тебе брат не сделает», — встряла Кирия. «Он уже понял, что ты ему ни на что не гож. Он о тебе и не думает». «У чай-то?» «Этот ничего не забывает», — фыркнул Мозайка. «Особенно, если ему выгодно». «Погоди», — прервал Варлыга. «Неужто дед не научил тебя призывать волков?» «Научил. Да я не сумел», — признался Мозайка. Разговор со змеем крепко врезался ему в память. Устами Андема дед сказал, что дядьки не бросили его, еще могут вернуться. «А вот и попробую», — заявил он, решившись, и встал с лавки. «Сейчас?» — удивилась Кирия. «Да. Раньше я их мог издалека услышать, не ушами. Словно бы в голове. Сразу понимал, где они, по голосам их всех узнавал». «Пойду-ка я с вами посторожу», — встал с лавки Варлыга. «Мало ли». Тепло одевшись, они втроем вышли на крыльцо. Огромная красная луна висела, казалось, прямо над Ладьевой. Снег на крышах и на улицах искрился в ее свете. Мозайка вздохнул и закашлялся. Морозный воздух перехватил горло. Эта застывшая, озаренная красноватым светом ночь вдруг показалась ему не предназначенной для людей. Она была полна чужих, пугающих чар. «Хорошая ночь для ворожбы», — подбодрил он себя, внутренне собираясь. «Если бы остался Манок...» Мозайка понимал, что дело вовсе не в Манке, а все же звать дядек привычным способом было бы, наверное, легче. «Где вы, родичи?» — мысленно обратился он к дядькам. «Вспомните нашу гору в лесу рядом с Вержей. Вспомните, как я принимал роды у ваших волчиц и согревал ваших волчат почти такими же холодными зимами. Вот сейчас явятся ночные гости, словно серые размытые тени, какими они приходили раньше». Кто-то с силой схватил волчьего пастушка за руку. Он открыл глаза и с удивлением обернулся. «Не надо!» — воскликнула Кирия. «Не зови их!» «Почему?» «Варлыга был прав», — быстро заговорила она, оглядывая взглядом заснеженное подворье, окруженная постройками и частоколом. «Что-то скверное здесь готовится. Нехорошее, опасное. Ты зовешь дядек и открываешься, а нынче ночью лучше спрятаться. Смотри, какая страшная луна!» «Не двигайтесь!» — послышался вдруг сзади шепот Варлыги. «Кто-то сейчас пробежал за конюшней, двое или трое». Все трое застыли, почти не дыша, всматриваясь и вслушиваясь в дыхание ночи. Вдруг Кирия молча вскинула руку, указывая на крышу избы на соседнем подворье. То подворье стояло через улицу, одно из тех, где расположились на зимовку арии из домашнего войска Кирана. Белая, укрытая снегом крыша напоминала огромный сугроб. На вершине этого сугроба чернели силуэты двух косматых волков. Видно, они только что забрались туда. Один сразу принялся копать, другой оглядывался по сторонам, словно высматривая стражников. «Звери так себя не ведут», — с изумлением подумал Мозайка. В тот же миг в темноте загорелись зеленые глаза. Волк уставился прямо на него. Шерсть на его загривке поднялась дыбом, обнажились белые клыки. В следующее мгновение Варлыга схватил обоих подростков, втащил в избу, захлопнул дверь и накинул засов. «Тревога!» — крикнул он Дривом. «Оборони нас, светлый Яндар!» Будто в ответ снаружи раздался ужасный крик, затем с другой стороны еще один. Спящая Ладьва наполнилась криками. Казалось, они доносятся со всех сторон, словно кто-то, более не скрываясь, отдал приказ вступить в бой. «Ясноликий!» Заглушая прочие вопли, пробился откуда-то совсем уж пронзительный, полный предсмертного ужаса виск. «Пощади!» «Отец Хирва, что же это?» — пробормотал Мозайка. «Неужели это я? Из-за меня?» «Ты-то при чем?» — рявкнул Варлыга среди общей суеты. Дривы поспешно одевались и вооружались. «Это оборотни!» Чай, снаряженный как на битву, с мечом в руке стоял в избе Кирана. Под ногами растекалась кровавая лужа. Тот, из кого выпустили эту кровь, пожалуй, уже не жилец. Мельком подумал вождь, осматриваясь. «Но где тело? И где нападавшие?» Тут догадаться несложно. Дверь, ведущая в избу, где жили Киран и его свита, распахнута, пол засыпан снегом и испятнан кровавыми отпечатками лап. Следы были знакомые, однако такие большие, что вгоняли в дрожь. «А волчи?» — пробормотал Учай. «Или нет?» Лишь однажды ему довелось видеть таких огромных волков на севере, по ту сторону Вержи. Ингри звали их ночными гостями или по-родственному дядьками. В избу заглянул воин. «Повелитель, все кончено!» — крикнул он. «Твари сбежали в лес!» «Хоть одного волка убили?» — спросил Учай. «Пока ни одного мертвого не нашли!» — развел руками воин. «В той избе, где шла пирушка, ариальцы успели схватить оружие. Там клочья шерсти на полу, кровь аж на стенах. Кого-то из волков вроде подранили». «Так ищите!» — раздраженно приказал Учай. «Я хочу знать, кто посмел напасть на мое владение!» Один за другим в избу приходили воины, докладывая, что видели. Постепенно у повелителя Ингри складывалась в уме безрадостная картина. Набег твари из леса был стремительным и кровавым. Точно можно было сказать одно — звери вели себя уж слишком по-человечески. Подобравшись к ладье с разных сторон, они подвое-потрое проникли в деревню. Стража на деревенских воротах ничего не заметила. Что любопытно, ни один здешний пес даже не пикнул. Все попрятались и сидели тихо, поступив куда умнее некоторых местных жителей. Только оборотни внушали животным такой страх. Ночную стражу ариев волки быстро и бесшумно загрызли, а затем, будто получив единый неслышный приказ, ворвались одновременно на четыре подворья, где жили воины Кирана, и начали убивать. В одном из домов с десяток столичных вояк той ночью устроили себе пир. Вот там произошла настоящая битва. Несколько воинов получили рваные раны, однако здесь волкам удалось хотя бы дать отпор. Больше похвастаться защитникам ладьвы было нечем. На одном подворье оборотни просто вошли в дом. Как им удалось отпереть дверь, осталось тайной. И убили во сне всех, кто там жил, включая семью хозяина Ингри. На другом твари разобрали крышу, проникли внутрь и унесли через пролом двух ариальцев. Их тел так и не нашли. Третье, четвертое подворье — везде одно и то же. Растерзанные, загрызенные мертвецы. Погибли также и несколько ни в чем не повинных жителей ладьвы, попытавшихся вмешаться или просто подвернувшихся на пути. Когда подсчитали потери, оказалось, что из шести дюжин ариальцев уцелела примерно половина. Прочие были убиты или исчезли. Видно, оборотни унесли их с собой в лес. Киран был среди тех, кто исчез, как и его бывший хранитель покоя Тендар. И теперь Учай стоял в опустевшей избе, мрачно разглядывая растекшуюся по полу лужу крови и пытаясь справиться с закипавшей в груди яростью. Кем бы ни были твари из леса, как они посмели вторгнуться в его владение, в его ладьву? Только сын Шкая смеет решать, кому здесь жить, кому умирать. «Надо искать», — вслух проговорил Учай, отвечая собственным мыслям. «Эй, Вечка!» «Да, старший брат», — тут же отозвался побратим. «Зови старосту. Я, кажется, видел его на дворе. Пусть собирает народ, пойдем в лес. Вечка кивнул и вышел. Найти утащенных, мысленно продолжал Учай. Убить оборотней, выяснить, кто их сюда послал. Однако староста Велюк, услышав слова повелителя Ингри, разразился жалобами и причитаниями. «Искать оборотней в лесу?» — восклицал он с ужасом, глядя то на кровь под ногами, то на перекошенное от злости лицо Учая. «Нас же там сожрут! Ночь бы продержаться, а завтра всем миром будем заливать водой тын вокруг ладьвы!» «Я от врагов не прячусь, и вы не будете!» — рявкнул Учай. «Собирай людей и пошли, пока следы не замело!» Велюк заломил руки. «Ох, помоги нам, предки! Погибель наша настала!» «Хватит голосить! Где Киран? Он же на твоем подворье жил!» «Не знаю, господин!» — схлипнул староста. «Мы с женой ночевали в гостевой избе. Вдруг слышу — бух! Аж изба качнулась! А потом крик!» Староста содрогнулся. «Отродясь, такого не слыхал! Словно человек свою смерть увидел!» «Верно, так оно и было!» — криво усмехнулся Учай. «Кто кричал? Киран?» «Нет, тот, больной Ариалис, орал, как безумный. Ясноликий, пощади!» «Пощади? Странно. А Киран что-то ответил?» «Да ничего. Потом еще что-то внутри будто хлопнуло, а дальше все затихло». «Ясно», — мрачно проговорил Учай. Стало быть, Киран для него потерян. Не то чтобы Учай стал по нему горевать, но теперь все замыслы, связанные с бывшим блюстителем престола, пошли прахом. В этот миг Вечка, внимательно осматривавший избу, подошел к ним и кашлянул. «Старший брат, глянь-ка вон туда». Учай посмотрел туда, куда указывал побратим. В дальнем углу избы за печью валялась на полу залитая кровью постельная мякоть, на которой в последние дни лежал больной Тендар. «Вижу. И что?» «Нет, ты подойди, послушай». Учай подошел к запечному закутку и прислушался. Несколько мгновений стоял тихо, затем резко повернулся. «Там кто-то есть». «Оборотень в подполе!» — пискнул староста, сделав быстрое движение в сторону двери. «Подпол?» — воскликнул Учай. «Ах, вон оно что! Вечка, открой крышку!» Побратим, поколебавшись лишь мгновение, выполнил приказ. Перед ними открылась яма, тесно заставленная бочонками, кадушками и коробами. В родном селении Учая таких погребов не копали, иначе бы он догадался и сам. В яме поверх припасов скорчился Киран. Ингри не сразу узнали его, бледного, как смерть, забрызганного кровью со склокоченными волосами. Он лежал неподвижно, прикрывая голову руками. «Кто его туда засунул?» — ошалело пробормотал Велюк. Учай несколько мгновений всматривался в окровавленное тело, потом ухмыльнулся, схватил за плечо и поволок наружу. Тело издало жалобный стон и принялось слабо отбиваться. Учай бросил вельможу на пол, презрительно глядя, как тот в полубеспамятстве пытается уползти от него. «Реалец сам туда залез», — с холодной усмешкой сказал он. «Успел спрятаться от оборотня. А дружок его, Тендар, не поместился. Это его кровь тут повсюду». Киран со стоном поднял голову, приподнялся на локти и окинул избу диким взглядом. «Где чудище?» — прокрипел он. «Убило твоего приятеля и унесло в лес доедать. А теперь расскажи мне, ясноликий, кто это приходил по вашей душе?» «Ой, сварха!» — простонал блюститель престола. «На ладьву нынче напали враги», — принудив себя к внешнему спокойствию, произнес Учай. «Волки, оборотни, другая нечисть. Пока не знаю. Все они ушли, ни одного не удалось убить. Зато они прикончили больше половины твоих людей. Мои тоже пострадали. Если есть догадки, кто наслал тварей, самое время сказать». Киран с трудом сел и застыл, обхватив голову руками. «Так-то ты охраняешь меня и моих людей!» — надрывно закричал он вдруг, впившись горящим взглядом в Учая. «Это твоя обещанная защита! Я предупреждал, что меня хотят убить! Ни раз, ни два предупреждал! И что ты сделал, бесполезный дикарь?» «Да ты, похоже, лишился разума от страха!» — изумленно глядя на него, проговорил Учай. «Как смеешь на меня орать, ариалец?» «Ты во всем виноват! Не можешь меня защитить! Я не буду иметь с тобой никаких дел! Я знаю, что ты задумал!» Киран, опираясь на лавку, встал и устремил на вождя Ингри взгляд, полный жгучей ненависти. «Ты ведь хочешь сесть на солнечный престол, да? Станимир был такой же. Все вы хотите одного и того же. Так вот, не видать тебе солнечного престола. Никогда Аратта тебе не покорится. Без меня, без моих советов, без моего войска останешься Глорием кучки грязных дикарей». «Что ты от меня сейчас-то хочешь?» — огрызнулся ошеломленный подобной наглостью Учай. «Отомсти моим врагам, тогда и поговорим». «К каким еще врагам? Волкам? Дривам? Кому же еще?» — выкрикнул Киран и потерял сознание. Оставив блюстителя престола на попечение староста, Учай со своими людьми вышел на улицу. Красная луна плыла над застывшим миром. Кажется, стало еще холоднее. Ночная ладьба была полна народу. Повсюду слышались крики, плач, горели факелы, бегали люди. Суета только раздражала Учая. «Поздно бренчать оружием», — злобно думал он. «Раньше надо было спохватиться, а не глазами хлопать, пока по деревне разгуливала стая волков». «Бронил тебя главный реалис, конечно, с перепугу», — сказал Вечка, шагавший рядом с побратимом. «Но может статься, кое в чем он прав». «В чем же?» «Насчет дривов. Знаешь, брат, когда приходили докладывать об убитых, я слушал и про себя считал. Похоже, волки впрямь приходили именно за ариями». «Да я сам видел там, у собора, парня Ингри с перегрызенным горлом». «Были убиты несколько Ингри, те, кто полез в драку. Но ни один дрив не погиб». Учай резко остановился. «Кто сейчас у дривов главный?» «Прежде был Илень, но он сейчас в Мравце», — подумав, сказал Вечка. «Надо говорить с Варлыгой». «Этим громилой, который отказался пойти ко мне на службу?» «Да, я узнал, что он и прежде был одним из вождей дривов». «Приказать, чтобы ко мне явился?» «Нет времени». «Идем к нему», — бросил Учай. «Прямо сейчас». На дривском подворье, конечно, никто не спал. Двор был полон вооруженных людей. Учай столкнулся с Варлыгой в воротах, когда тот выводил на улицу отряд. «А, Учай, сын Толмая? Я как раз собирался искать тебя. Помощь нужна?» «Уже нет», — желчно ответил вождь Ингри, отдельно отметив сына Толмая. «Долго же вы собирались на бой, как раз к самому концу вышли. Наверное, крепко спали». Варлыга поглядел на него сверху вниз. «И на что намекаешь?» «Я не намекаю, а прямо спрашиваю. Что сегодня произошло в Ладве?» «А мне откуда знать? Наши по домам сидели. Какой дурак сунется на улицу в такой собачий холод?» «Стало быть, вот почему никто из дривов нынче не погиб». «Не понимаю, вождь Ингри, чем я перед тобой провинился?» — холодно отвечал Варлыга. «Все мои люди были на подворье, свидетель тому — Светлый Яндар. А если тебе не нужна помощь, так мы пойдем досыпать». «А то что, волки только к вам на подворье не полезли? Может, тоже неспроста? Всякий знает, что вы хотели арьяльцам смерти». «Я, что ли, напустил волков на арьев? Слыхали, ребята, какой я, оказывается, умелый колдун?» Во дворе послышались смешки. На Учая уставилось множество дерзких глаз. Вождь Ингри скрипнул зубами. Он уже слишком привык к людской покорности и забыл, насколько своевольны дривы. Какие-то ненадежные союзники. «Слухи разные ходят, Варлыга», — сказал он, скрывая злость. «Говорят, дривы умеют во время боя в волков обращаться». «Не дривы, лютвяги», — поправил Варлыга. «Им волк прародитель, а Медейна, зимняя богиня, праматерь оборотней, а у нас другая родня». «Ладно, постой, сейчас поспрашиваю». Он обернулся и перекинулся с воинами несколькими словами. «Ну, что я тебе скажу, сын Талмая, наши все тут. Кто послал волков, я не знаю. Оборотни или нет, мне доподлинно неизвестно. Может, и оборотни». Варлыга уставился на Учая неподвижным взглядом светлых глаз. «Всяк разно. Если они пришли за арьями, меня это ничуть не печалит». «Но мне нужны эти арьи», — зашипел Учай, не отводя взгляда. «И мне совсем не нравится, когда венские оборотни лезут в мою деревню и убивают моих людей или тех, кого я посулил защищать». «Но я-то что могу сделать?» — пожал плечами Варлыга. — Обвинять меня не в чем. — Тебя, может, и не в чем. — Значит, лютвяги. Выводы, которые молниеносно сделал Учай, были неприятными. Однако все складывалось одно к одному. Неспроста не вернулось посольство Мараса. Скорее всего, Станимира не собирался отправлять ко мне царевну Аюну. Тянул время, притворно вел переговоры, а сам выведывал и разнюхивал. Вернее, для него это делали дривы. Что ж, я и сам бы так же поступил. О чем тогда говорит нынешнее ночное нападение? Что Станимир выбрал войну? А дривы, конечно, пальцем не шевельнут против него. Ох, как скверно. Дривы — мои союзники лишь до тех пор, пока мы все против Аратты. Лютвяги им родня. «Ну так что, нужна помощь или мы спать?» — нетерпеливо спросил Варлыга. «Да, помощь нужна», — сказал Учай. «Идите за мной». В сопровождении личной стражи отряда дривов Учай покинул ладью и направился прямо к лесу. С черного неба веяло стужей, повсюду царила полная тишина, только поскрипывал снег под ногами. Пройдя утоптанное поле, где днем обучались будущие бойцы, отряд двинулся к темнеющей впереди опушке. «Вон, тут полно следов!» — слышались негромкие возгласы. «Кровь на снегу повсюду! А тут, видно, тела тащили!» Шагавший рядом с Учаем Варлыга вдруг усмехнулся и остановился. «Что?» — буркнул Учай. «Подумал, люди скажут, вот же межеумки, поперлись ночью в лес оборотни ловить». «Боишься?» «С чего бы?» Вождь Ингри покосился на Варлыгу. Тот в самом деле выглядел подозрительно спокойным. «Будто знает, что родичи их не тронут». Сразу явилась мысль. «Не хочу я туда ребят вести», — пояснил Варлыга. — «Чаще, небось, снегу по колено, а мы в попыхах вышли без лыж и снегоступов. Давай уж завтра, по свету, соберемся и пойдем. Думается, мне арьяльцев твоих выручать уже поздно». Учай молча поднял глаза к усыпанному звездами небу. Давно ему не было так скверно. Одолевали ярость и ощущение бессилия. Словно он опять стал тем маленьким Учайкой, над которым насмехались красивые девки и старшие парни. «Госпожа моя!» — воззвал он, вглядываясь в небесную бездну, надеясь уловить движение черных крыльев или ощутить пронзительный взгляд. «Мое бесчестье и твоей чести урон! Неужели попустишь?» Звезды мигнули, будто шевельнулись. Может, облачко на миг накрыло луну, а может, и в самом деле развернулись во тьме невидимые крылья. Никто из дривов ничего не заметил, но на бледных щеках у Чая вспыхнули пятна румянца. — Так! — хрипло воскликнул он. — Все оставайтесь здесь! — Один решил идти? — с любопытством спросил Ворлыга. — Брат, куда же ты? — всполошился неотлучный Вечка. — Погоди, хоть я с тобой. — Нет, братец, — отстранился Учай, — там в лесу меня ждут. Меня одного. Кто со мной пойдет, назад не вернется. Он окинул воинов таким взглядом, что в поле сразу стало вдвое холодней. Даже Ворлыга, бывший весьма невысокого мнения о злобном коротышке Ингри, в этот миг подумал, что здесь происходит нечто необычное. На дрива повеяло потусторонним, рука едва не потянулась к оберегу под одеждой. Учай, увязая в снегу, направлялся к лесу. Идти пришлось недолго. Вскоре он вошел под сень деревьев, ельник обступил его глухой заснеженной стеной. — Я иду, — беззвучно прошептал Учай своей богине. Среди черных стволов и раскидистых еловых лап ему мерещились зеленоватые огоньки волчьих глаз. «Моя госпожа меня защитит», — подумал повелитель Ингри, пробиваясь вперед. Еще десяток шагов, и ельник расступился. Учай вышел на прогалину. Десятки огоньков вспыхнули во мраке. Черные и серые тени в один миг застыли, оторвавшись от кровавого пира. Нет, это определенно были не ночные гости из-за вержи. Волки-защитники рода Хирвы, умные и осторожные, напоминали предутренние тени. Эти же косматые зубастые твари даже не пытались скрываться. Огромный светло-серый волк, нависший над трупом златовласого арьяльца, обернулся и предупреждающе зарычал. Вождь Ингри на своем недолгом веку успел повидать уже всякое, но тут разом отказались слушаться руки и ноги. Он застыл на месте, чувствуя, что вот-вот подогнутся колени. — Привет тебе, старший брат! — услышал он знакомый голос. Не обращая внимания на чудовищ, пожиравших тела арьев, навстречу Учаю вышел тощий бледный человек. — Марас? — воскликнул Учай, невольно шагнув навстречу. Стоявший перед ним человек или призрак поднял руку, призывая остановиться. — Не подходи, брат, ни шагу вперед. Я, как и прежде, служу госпоже, избравшей тебя и меня, но уже за кромкой. — Кто тебя убил? — выдохнул Учай. — Станимир? — Нет. «Призываю тебя, старший брат, не препятствуй мести лютвягов. Уйди с их пути. Кровь арьев угодно богине. Гибель врагов веселит ее. Но отдай нашей госпоже их всех». «Но они мне нужны. Особенно Киран», — заспорил Учай. «Конечно, я сам их прикончу, но потом, когда достигну искомого». «Ты сам себя слышишь?» — бесстрастно произнес мертвец. — Они нужны ей. Она подарила Ариев своим верным, и те пришли забрать дар. Вот и все. Выдай волколакам остальных, и госпожа будет довольна. — Госпожа не станет рушить мои замыслы, — с вызовом ответил Учай. — Уж не знаю, кто тебя вызвал из-за кромки и кому ты теперь служишь. Ступай прочь, не хочу тебя слушать. «Ты пожалеешь. Поистине страшно лишиться милости богини». «Я не могу лишиться ее милости. Я сын бога. И я не раб ее, а возлюбленный». Учай вскинул голову к небу. «Мы с моей женщиной договоримся. А если она будет упрямиться, я отыщу средства ее переубедить». «Ты безумен», — покачал головой Марас. «Тут многие так говорят, да потом об этом жалеют», — оскалился Учай. «Сгинь, умертвие!» Марас пожал плечами и вдруг растаял во тьме. В тот же миг погасли волчьи глаза, косматые звери рассыпались поземкой. Исчезли, словно мгновенно погрузившись в снег, тела арьев. Перед учаем лежала пустая прогалина, озаренная луной, и не было на ней ни единого следа, ни волчьего, ни человеческого. Учай побрел по целине обратно к своим воинам, продираясь через ельник. Затылок горел, словно его прожигал взгляд с неба.